Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Возвращение настоящего. Где-то двери распахнуты в прошлое, и оттуда нещадно сквозит. Юрий Ковалев. Мамонты. Рысь в ночи непобедима. Отделение подняли по тревоге в 10 вечера. Лейтенант Махлин, за спиной которого было больше полусотни операций по задержанию бандитов и террористов, выслушал приказ командира элитного подразделения МВД «Рысь» капитана Морева и задал лишь один вопрос. «Упаковка? Поп!» — одним словом ответил капитан. Существовало два вида боевой экипировки, которую сами служащие называли «упаковкой». Стандартная штатная и повышенной огневой плотности – ПОП. Этот вид экипировки предусматривал камуфляж комбинезона «Ратник-М» с разгрузочными жилетами и брониками, современными бронежилетами, защищающими бойцов от пуль и осколков гранат, специальные шлемы, оборудованные целеуказателями и рациями, непромокаемые берцы и оружие, автоматы ВАЛ, наборы метательных пластин и ножи. Командир отделения, кроме того, имел пистолет «Волк», оборудованный лазерным прицелом с магазином на 30 патронов. Через 3 минуты после объявления тревоги отделение в количестве 10 человек было построено во дворе базы «Канал-1» в Крылатском, и белобрысый лейтенант, отнюдь не выглядевший супервоином, отдал честь спустившемуся во двор базы командиру отряда особого назначения капитану Мореву. «Товарищ капитан! Отделение для выполнения задания...» «Вольно!» — махнул рукой капитан, загорелый, с заметными морщинами и тяжелым подбородком, также одетый в ратник. «Я иду с вами. Слушать задание. По данным разведки дружеской конторы...» — так он называл Федеральную службу безопасности. «В спортивном спорткомплексе «Витаспорт» на улице Живописной окопались террористы, подготовившие крытый теннисный корт к взрыву. Мы ближе всех. Террористов двое, вооружены, но территорию могут контролировать и их сообщники, которых мы не знаем. Вопросы?» «Террористы-камикадзе?» — задал вопрос сержант Синенко. Он был старше всех в отделении, но природное здоровье позволяло ему и в этом возрасте исправно нести службу. «Неизвестно», — ответил капитан. «Один. Дагестанец, Гаглоев. Второй — Кулямин, русский. Их машина стоит на паркинге спорткомплекса, прямо на территории, напротив офисного здания. Но даже если они ее взорвут, жертв будет мало. По всем расчетам чекистов, они пойдут внутрь. Тем более, что там сегодня тренируется сам премьер». «Интересно, как машину пропустили на территорию?» — проворчал сержант Вольнов по прозвищу Дылда. Он был самым высоким и самым сильным бойцом подразделения. «Разве комплекс не охраняется?» «Охраняется. Но с этим пусть разбираются другие. Возможно, именно охранники и состоят в одной команде с террористами. Наша задача — найти окопавшихся подручных, тихо обезвредить и встретить двух дружков в здании корта так, чтобы они вякнуть не успели, не то что взорваться». «Мы не были на объекте», — начал лейтенант. «Ехать минут 20». Капитан подал лейтенанту диск. «Счет на минуты. Остальные наши команды не успеют, поэтому придется изучать все быстро. Здесь схемы здания, интерьеры объекта, дороги, заборы и зеленые насаждения. Планшеты в машине. Изучайте, пока будете ехать. Если вопросов больше нет, загружаемся». Подъехали два минивэна «Мерседес-транспортер». Отделение втянулось в салоны машин, ворота базы открылись. Машины рванулись в ночь. До места назначения и в самом деле домчались за 20 минут, успев запомнить все особенности местности и архитектурные решения спорткомплекса. В половине 11 начали движение, закончив рассредоточение сил у наиболее вероятных для засад строений. Октябрь выдался не слишком мокрым. Два дня уже стояла сухая, хотя и облачная погода. Звезды и луна были скрыты тучами, и ничто не отвлекало бойцов отделения от их работы. Сначала взяли охранников на въезде на территорию комплекса. Один ничего не знал и выглядел испуганным, но был, как говорится, без второго дна. Второй начал сопротивляться, напрягся после пары вопросов, и его допросили с пристрастием, хотя и без члена вредительства. Через пару минут он признался в пособничестве и сообщил, где сидят подельники террористов. Спустя еще 10 минут два молодых спортсмена были выдернуты. Один из ресторана комплекса, второй из вестибюля корта. Последнего аккуратно взяли охранники премьер-министра, которым сообщили о визите дорогих кавказских гостей. После чего бойцы Морева окружили парковку, где стоял автомобиль предполагаемых террористов. Черный Mercedes CLS с московскими номерами. По докладам наблюдателей, выводивших группу на цель, двое пассажиров Mercedes ни разу не говорили по телефонам и не перекинулись даже парой слов друг с другом. Они выжидали. Это были звери в человеческом обличье. Мореву передали их послужной список, и он понимал, что нелюди с таким криминальным багажом сдаваться не намерены. Их надо брать врасплох. В начале 12-го Гаглоев и Кулямин вылезли из машины, одетые в одинаковые модные черные полупальто с белыми шарфами. Косили под завсегдатаев клуба, никаких там джинсов, кепок и чеченок, вязаных шапочек. Тотчас же район операции был накрыт колпаком радиопомех, чтобы террористы не смогли ни позвонить сообщникам, ни дать команду на подрыв бомбы. Не вынимая рук из карманов, оба двинулись к главному крытому корту клуба, напротив которого стояли два десятка крутых машин, сопровождение к премьера. Охрана премьер-министра уже была предупреждена, и останавливать друзей никто не стал. Выждав момент, когда любители тенниса выйдут на дорожку в обход машин, Морев дал команду начать операцию, умещавшуюся в одно слово. Упали. С паркинга напротив корта вылез джип «Чероки», и тотчас же в него врезался синий «Бентли», выехавший сбоку от здания с рестораном. Водители первой и второй машин выскочили из своих крутых авто, начали припираться, выяснять, кто из них прав, кто не прав. Теннисисты в черном отвлеклись на эту сцену, и к ним с трех сторон кинулись почти невидимые в полутьме фигуры. Сбили с ног, скрутили руки, оглушили обоих ударами по голове. Драка длилась всего несколько секунд. Когда к месту схватки подбежал капитан Морев, все было кончено. Лейтенант подал ему мобильную Nokia модного бордового цвета. «Здесь всего один номер, командир». «Инициатор подрыва». «Точно! Шахид из них тот, белявый». Бойцы Морева распахнули пальто на лежащем светловолосом парне, и капитан увидел пояс Шахида, ремни и кармашки взрывного устройства. «Русский?» «Как видите, кавказец предпочел остаться живым». «Грузить?» «Не надо, сейчас подъедут чекисты». Точно услышав слова капитана, напротив места схватки остановился мини-фургон Митсубиси. Из него выметнулись парни в черно-синих комбинезонах, остановились. К Мореву подошел их командир, кряжистый мужчина лет 40. «Хорошо сработали, капитан. Без единого выстрела. Живые?» «Так точно, Георгий Михайлович», — усмехнулся Морев. Он уже встречался с полковником ФСБ Лагуновым примерно в таких же обстоятельствах. «Забирайте. Еще трое в...» «Знаю». Полковник жестом подозвал своих подчиненных. Лежащих на земле террористов погрузили в фургон. Полковник сунул руку Мореву. «Благодарю, Пал Палыч. В долгу не останусь». Фургон с оперативниками знаменитой «Альфы» уехал. Вокруг Морева собрались бойцы отделения, перекидываясь шутками. Кто-то закурил в рукав, хотя в отделении это не приветствовалось. «Зря пушки брали», — заявил сержант Синенко. Ему ответили с матом. Бойцы рассмеялись. Морев их не одергивал. Теперь можно было и расслабиться, и пошутить. Дело было сделано. У фургонов развернулись, услышав команду капитана. «Задержитесь на секунду». Морев оглядел лица бойцов, хотел поблагодарить их за успешно проведенную операцию И в этот момент свет фонарей на территории спорткомплекса странно изменился, покраснел, и все вокруг провалилось во тьму.